«Ладно, мы вечером выпьем», — пообещал Бао Юй. «Когда вернемся, я прикажу Сижень позвать тебя к столу. Ну как, согласна?» «Неудобно мне пить с вами без Оу Гуань и Жуй Гуань», — заметила Фан Гуань. «Да и лапша ваша мне не нравится. Утром я поела неплотно, поэтому только что просила тетушку Лю принести мне сюда чашку супа и полчашки риса. Этого мне достаточно. А вечером я буду пить вовсю. Только пусть никто мне не мешает. Когда я жила дома, я могла за раз выпить 2-3 дзиня лучшего хуэйцюаньского вина. Но когда я стала актрисой, мне запретили пить из опасений, как бы я не испортила голос. Вот уже несколько лет я не пробовала ни капли вина. Но сегодня я вознагражу себя за долгое воздержание. Это легко устроить», — сказал ей Бао Юй. Пока они разговаривали, тетка Лю принесла Фуан Гуань поесть. Чунь Янь принесла короб с едой и открыла его. В коробе оказалась чашка куриного супа с фрикадельками из крабов, жареная утка с винной подливкой, тарелочка соленых гусиных лапок, 4 пирожка с начинкой из мягкой тыквы на сливочном масле и большая чашка горячего ароматного риса. Чуньянь поставила все на стол, положила палочки для еды и наполнила чашку рисом. «Сплошной жир!» — проворчала Фан Гуань. «Кто его станет есть?» Она съела чашку горячего отвара с рисом, 2 кусочка соленой гусятины, а от остального отказалась. Бао Юй наклонился над столом, вдохнул в себя аромат, исходивший от блюд, показавшийся ему приятнее обычного. Тогда он съел пирожок, приказал Чуньянь налить полчашки супа и положить туда рис. Эта еда показалась ему необычайно вкусной и ароматной. Чуньянь и Фан Гуань, глядя на него, смеялись. Когда обед окончился, Чунь Янь хотела отослать оставшиеся на кухню, но Бао Юй сказал ей: «Ешь сама, а если недостаточно, я прикажу принести еще». «Не надо», — ответила Чунь Янь. «Только недавно сестра Ше Юэ прислала нам 2 подноса с пирожными, так что если я съем еще это, буду вполне сыта». Она подошла к столу и съела все, что ей предлагали, оставив только 2 пирожка. «Это я отдам маме», — решила она. «Если вечером, когда будете пить вино, дадите и мне чашечки 2, будет совсем хорошо». «Ты тоже любишь вино?» — улыбаясь, спросил Бао Юй. «Ладно, будешь пить, сколько тебе захочется». Сижень и Цивэнь тоже не прочь выпить, только им неудобно пить каждый день. Воспользуемся случаем и все разговеемся. Кстати, я хотел поручить тебе одно дело, но потом забыл. Хорошо, что сейчас вспомнил. Отныне ты во всем будешь заботиться о Фан Гуань. Если она сделает что-нибудь не так, как нужно, или забудет что-нибудь, подскажи ей. Одна Сижень со всеми не управится». «Я все знаю. Можете не волноваться», — успокоила его Чуньянь. «Я только хотела спросить у вас, как быть с Уэр?» «Передай тетушке Лю, чтобы она завтра прислала ее прямо сюда», — приказал Бао Юй. «А здесь я уже распоряжусь». «Вот это верно», — засмеялась Фан Гуань. Затем Чуньянь позвала 2 девочек-служанок и велела им подать воды для мытья рук и налить чаю. Сама она собрала со стола посуду, передала ее женщине, потом тоже вымыла руки и отправилась к тетке Лю. Но это уж